Люди, с дуба пали, что ли, улыбки натянули. Грешно не смеяться, когда клюв рулит. Когда мы в теме, люди на измене, стебаемся над жизнью, хипачим по вене. Нам пофиг, кто чё и как, сами у себя на уме. О как, можем приколоть людей за всякую блуду. Улыбка, как обычно, magic people voodoo. Можем за девочек, можем за пушки, можем за все недетские игрушки. Можем за шашки и за волосы Наташки. Можем за брашку или кайф от монашки. Лишь бы у колонок тушки не были мясом. Смеялись и стебались с нашим расколбасом. Эй, чувачок, ты как торчок, у тебя есть чё, у меня ничего. Как обычно, проблема — это бабло. Нет бабла — это все говно. Я люблю тёлок, у которых есть все. Можно и это, а можно и то. И всего побольше, и девчонок из Польши. О чем это я? Надо жить проще, надо жить так, как ты хочешь. Я насылаю на тебя порчу, торчу, верчу, запутать хочу. Своим рыбачком всех научу, замучаю, дуну паровоз и улечу. Чу, дуну паровоз и просто улечу. Эй, Колян, есть сигарета? А чё тебе курить охота после куплета? Ну да, типа того. Тогда ништяк. Потом пойдем намахнем. Слышь, а может косяк? А чё, есть? Конечно, есть, слышь, братуха. Вот это офигенная сегодня у нас пуха. Ну ладно, блин, закончим тему ни о чем. Давай тогда напоследок пипал качнем. Это тема о чем? Тема ни о чем. Это тема о чем? Тема ни о чем. Это тема о чем? Тема ни о чем. Это тема о чем? Тема ни о чем. Это тема о чем? Тема ни о чем. Это тема о чем? Тема ни о чем. Это тема о чем? Тема ни о чем. Это тема о чем? Тема ни о чем. Это тема ни о чем? Тема ни о чем. Это тема ни о чем? Тема ни о чем. Это тема ни о чем? Тема ни о чем. Это тема ни о чем? Тема ни о чем. Это тема о чем? Тема ни о чем. Это тема о чем? Тема ни о чем. Это тема ни о чем? Тема ни о чем. Это тема о чем? Тема ни о чем. Это тема о чем? Тема ни о чем. Это тема о чем? Тема ни о чем. Это тема о чем? Тема ни о чем. Это тема о чем? Тема ни о чем.